Литнет представляет: Яна Невинная, Анна Сафина. Двойная тайна от мужа сестры. Читает Мария Куликова. Пролог. «Я не отдам вам детей!» — хриплю, прижимая руки к горлу. Давид молчит, только желваки ходят на скулах. Взгляд полон холодной ярости, пригвождает меня к полу, режет без ножа. От страха и омерзения не могу двинуться с места. Сердце колотится, отдаваясь пульсом в ушах. «Ты скрыла от меня сыновей!» Наконец подает он голос, да таким тоном, что у меня озноб по телу проносится. «Думала, что тебе сойдет это с рук?» Я совершаю усилие над собой и делаю шаг назад. Затем еще один и еще, пока не упираюсь спиной в прохладную поверхность стены. Нахожу точку опоры, и становится чуть легче противостоять гневу Горского. Встряхиваю головой и сильно зажмуриваюсь, пытаясь сбросить с себя оцепенение и выйти из ступора. «Напомнить тебе!» Прокашливаюсь, прогоняя хрип в голосе. Затем сдергиваю подбородок, смотря с вызовом ему в лицо. «Напомнить, кто отправил меня на аборт!» Мужские брови сведены на переносице, кулаки сжаты до побелевших костяшек на пальцах. Грудь Давида бурно вздымается, словно внутри жар такой силы, что он вот-вот взорвется от злости. «Дети есть здесь и сейчас!» — рычит, игнорируя мои слова напрочь. «Они живые, Ева, им нужен отец!» Он делает шаг ко мне, но я так сильно отшатываюсь, что больше попыток сближения на физическом уровне Давид не делает. «У них есть отец!» — кричу практически на разрыв, чувствуя, как глазам подкатывают слезы. «Который воспитывает их, любит! А ты кто такой?» Часто дышу, прикладываю ладонь к животу, пытаясь держать себя в руках. Наблюдаю, как дергается его кадык и бешено бьется пульс на шее. Давид Горский — отец моих детей. Чужой муж. Человек, который когда-то казался мне спасителем, а затем безжалостно растоптал все то хорошее, что хранилось в моей душе. Бездушно, безразлично. Растерзал мое сердце в клочья, а ведь я питала такие надежды. Встряхиваю головой, прогоняя непрошенные воспоминания о прошлом. Больше нет той милой, наивной и всепрощающей Евы. Теперь я совершенно другой человек. Не позволю никому управлять своей жизнью, а тем более использовать своих мальчиков для чужих корыстных целей. «Кто отец?» — фыркает презрительно Давид, кладет кулаки в карманы серых, отутюженных до идеальных стрелок брюк. «Олег, это чмо, не способное заработать ни копейки без своего папочки. Ты серьезно? Что он может дать тебе?» «Детям!» Его слова бьют хлестко, четко попадая в цель. Рану, что кровоточит и гложет меня изо дня в день. «А ты кто?» — кидаю ответный удар. «Донор биоматериала?» Вижу, как от моих слов темнеет его лицо. Даже внешне он будто стареет на несколько десятков лет. Грозовая туча нависает над нами. Воздух потрескивает от напряжения. «Не шути со мной, Ева!» — цедит сквозь зубы. «Завтра же я подам документы на установление отцовства. Ты лишила меня 5 лет их жизни. Больше я тебе этого не позволю». Чувствую, что Давид доведен до предела. Лимит его терпения исчерпан. Грядет буря. Сглатываю и молчу, с одной стороны желая расцарапать его лицо, с другой, опасаясь его буйного нрава. «Тебе не нужны дети. Ты просто хочешь получить пакет акций, Давид. Я знала, что ты бездушное чудовище, но не настолько же...» Сглатываю, хватаясь рукой за горло. В глазах мелькают мушки. Мне дурно. Не верю, что это наяву. Не верю, что, наконец, настал тот час, который я видела в кошмарах. Давид узнал о детях и хочет их забрать. Он богат. В его руках так много власти. Он безжалостен и перешагивает через людей, сминая их души в крепком кулаке ради достижения своих целей. Смотрит на меня волком. В черных глазах плещется презрение. Ощущение, что разговариваю с каменным столбом, а не с человеком. Но мои мальчики ему не нужны. Он просто хочет их использовать. «Что я могу сделать, чтобы ты оставил нас в покое?» Подаюсь к нему в отчаянии. «Неужели нельзя разобраться полюбовно? Пожалей их! Пожалей нас, Давид!» Неужели в нем не осталось ничего человеческого? Гадкая ухмылка словно разрезает каменное лицо пополам. Он наступает на меня, прижимает к стене, расставляя руки по обе стороны от моей головы. Мы непозволительно близко. Я чувствую его дыхание на своем лице и не дышу. Давит всем своим весом, авторитетом, окутывает запахом из прошлого, от которого я становлюсь уязвимой. И переношусь на 6 лет назад. «Ты можешь кое-что сделать, Ева!» шепчет в губы, проникая в самую мою суть своим хриплым голосом и пристальным взглядом, обещающим наказание. «Милый!» — не вовремя залетает в кабинет Милана, резко открывая опрометчиво незапертую мной дверь. «Поговорили?» Она спотыкается на полуслове, переводит взгляд с меня на мужа и обратно, обхватывает себя руками за талию. И глаза такие беспомощные, что даже мне хочется пожалеть ее. И не зная я об их коварном семейном плане лишить меня детей, прониклась бы к ней этой ненужной никому сестринской эмоции. «Забудь об этом! Только посмей!» Отталкиваю Давида от себя и шепчу разъяренной змеей в лицо этому мерзавцу и предателю, мужу своей родной старшей сестры. И иду к выходу, не оборачиваясь, даже несмотря на опешившую и стоящую с оленьим взглядом родственницу. Все они — предатели, не заслуживающие моей любви. По щекам скатываются слезы отчаяния и боли. Но я лишь остервенело вытираю их рукавом кофты. «Мои дети будут жить со мной!» Доносится до меня рык Давида, мощный и припечатывающий к месту. «И если ты вздумаешь мне препятствовать...» Угроза звучит в его голосе, что заставляет меня остановиться и задрожать. «Это от холода», — убеждаю себя безуспешно. Но тут раздается шокированный голос Миланы. «Какие дети? Дав!»